Через несколько мгновений Зулин наскреб из своих познаний в немецком языке на дипломатическую, как он выразился, фразу следующего содержания. «Гер дойче зольдат! Вирт свай русиш зольдатен капитулирен! Капитулирен!» Последним словам Зулин придавал особо важное значение, уверяя, что их не поймет разве что только турок, да и то вряд ли. Таким образом, составилось целое заявление, которое Зулин и не преминул проорать во все горло. Немец долго не отвечал, затем, оказавшись где-то совсем рядом, выговорил: «Хендехох, выходи!» «О, все понял!» — заулыбался Зулин, выбираясь на бруствер и поднимая руки вверх. Лученков встал рядом с ним и, бросив винтовку, тоже поднял руки вверх. Немец стоял от них в нескольких метрах, держа автомат на изготовку. Что-то безумное светилось в его взоре. Оглядев русских, солдат с дикой улыбкой, вдруг скривив рот, выкрикнул что-то яростное и угрожающее и, передернув затвор, дал очередь по Зулину. Но секундой раньше, уловив движение немца, Зулин молниеносно выхватил из-за голенища сапога широкий медвежий нож и отточенным охотничьим движением метнул его в немца прямо из-под низу от колена. Нож вошел немцу в шею, и тот был убит на повал. Однако, как выяснилось, и Зулин не избежал ранения. Немец все-таки выстрелить успел. Несколько мгновений Зулин стоял на бруствере, глядя на только что убитого им немца. Потом вдруг зашатался, сел, опустив ноги в окоп. Тихо, еле слышно промолвил: «Вот, видишь, как бывает, нарвался на сумасшедшего, и жизни конец!» «Да ты что?» — воскликнул Лученков. «Он тебе еле царапнул!» «Нет!» — грустно улыбаясь, с тоской промолвил Зулин. «Прям под сердце угодил!» Зулин прижал ладонь к левой стороне груди, и через секунду сквозь пальцы засочилась тоненькая струйка крови. «Все, помираю я!» «Дядь Федя, да как же так? Дядь Федя!» На глазах у Лученкова навернулись слезы. «В плен решил сдаться!» Так же тихо сказал Зулин, усмехаясь одними побелевшими губами. «А Бог, видно, не хочет! Ты прости меня, Александр! Стало быть, не на тот путь я тебя наставлял!» «Глупо! Захотелось мне вдруг своей судьбой самому распорядиться! А меня тут же носом! Носом! Не лезь, маленький человек! Ты не имеешь такого права! Всю жизнь решали за меня и без меня! А тут здрасте! Вылупился командир! Так мне и надо!» Лученков молчал, слезы катились по его щекам. «Знаешь, отчего я так тебе говорил?» — слабеющим голосом продолжил Зулин. «Я не хотел, чтобы мы возвращались. Я многое понял. Думал, что плен лучше. Думал, отдохну наконец от войны. Устал я от войны. Я тебе уже это говорил». Лученков безмолвно плакал. Он не слушал слов Зулина. «А ведь Гордеев был прав», — уже совсем еле слышно прошептал Зулин. «Хотя и да, и нет. Он вообще-то за Бога и за крестьян, но и с немцами. А по морде я его зря. Зря. У каждого своя дорога. И ты иди своей дорогой. Своей. А я пока хотел, понимаешь, покоя. Ну да я его и получил, кажется». Зулин поглядел на Лученкова. «Ты не плачь. Мне не больно и не страшно, потому что я верю». Зулин значительно поднял глаза кверху. «Жаль, конечно, что все так вышло, но что делать, в судьбе война. Прощай!» «Дядя Федя!» — закричал Лученков, подхватывая голову Зулина, пытаясь заглянуть ему в глаза. Но взгляд этих глаз уже нельзя было поймать, как нельзя поймать всю истину без остатка. Лицо было спокойное и помолодевшее. Из окопа Лученков выбирался тем же путем, что и Егорьев. Только дойдя до опушки, в лес углубляться не стал, а взял по направлению к реке. Выйдя гораздо ниже того места, где немцы наводили понтонный мост, остановился, попил воды. Однако отдыхать не стал, двинулся дальше. Куда? Не знал и сам. Лученков брел по тропинке, извивавшейся вдоль берега реки, когда впереди послышался вдруг звук губной гармошки. Спрятавшись за куст, Лученков стал наблюдать. Вскоре на тропинке появился немец, подбиравший какую-то мелодию. Немец был очень занят своим делом. Мотивчик был незамысловатый, но в то же время, что называется, с изюминкой. Эту-то изюминку он и не мог никак ухватить. Доходя до определенного места, он либо не мог взять ноту, либо врал. Немец и сам чувствовал, что врет, оттого останавливался и, улыбаясь, начинал все сначала. Кровь закипела в жилах Лученкова при виде этого немца и звуках его гармошки. Острым прутом к оголенному комку нервов прикоснулось недавно увиденное и услышанное в эту минуту в душе Лученкова. «Дядя Федя! Взвод! Убили всех, сволочи! Ненавижу!» — бормотал Лученков бессмысленные и в то же время значимые для него слова. Обуреваемый слепой ненавистью, действуя скорее бессознательно, нежели по здравому разумению, вышел Лученков на тропинку и остановился в нескольких шагах от немца. Страшный, грязный, с блиставшими безумным гневом глазами и сжатыми кулаками, он поверг того в ужас. Немец, выронив гармошку из рук, застыл в оцепенении. Так они и стояли несколько секунд, встретившись глазами. В одних выражался неподдельный ужас, в других — безумство. Наконец, Лученков сделал шаг к немцу, протягивая вперед свои длинные худые руки с костлявыми пальцами. Немец отшатнулся и успел выхватить из-за пояса тесак. Он долго стоял над телом убитого им русского, безвестный германский солдат. Стоял, глядя на протянувшуюся от уха до выпирающего кадыка, нанесенную им смертельную рану, этому, все еще и сейчас исполненному ненависти в застывших мертвых глазах русскому солдату. Лицо убитого было искажено ужасной гримасой. Второй день пробирался лейтенант Егорьев по занятой противником территории. Лес, в который он вошел, покинув место сражения с немцами, вопреки ожиданиям не оканчивался, а напротив, с каждым пройденным километром становился все обширнее, все глуше. В первый вечер своего пути Егорьев наткнулся на маленькую лесную деревушку, хотел было туда войти, попросить чего-нибудь поесть, и уже добрался до околицы крайнего дома, как все селение огласилось пронзительным лаем собак, а на другом конце вспыхнул свет фар и раздался шум запускаемых моторов. В деревне были немцы. Лейтенант опрометью бросился обратно в лес и бежал, не останавливаясь, километра полтора, перескакивая через канавы и продираясь сквозь бурелом, пока не убедился, что ушел из деревни незамеченным, и погони за ним не наблюдается. Первую ночь Егорьеву пришлось ночевать в лесу, в чащобе, где было холодно и сыро, и не давали покоя полчища комаров, но зато где была надежная гарантия не попасться кому-либо на глаза. Проснулся лейтенант рано, на ветках деревьев еще висели клочья тумана. Встал, поеживаясь, попытался натянуть поглубже каску на голову. Ничего не вышло. Подняв отложной воротничок гимнастерки, прижал оба его конца подбородком к шее, упрятал кисти рук подальше в рукава, побрел дальше, по лесу. Еще вчера днем с помощью карты и компаса, которые, к счастью, оказались в его планшете, Егорьев сориентировался на местности. Правда, за пределы карты он вышел уже к прошлому вечеру. Той деревушки, откуда он столь успешно уносил ноги, нигде отмечено не было. Но у лейтенанта был компас, по которому можно было взять направление на восток, и Егорьев, взяв это направление, всю дорогу придерживался лишь его. Компас стал для лейтенанта надеждой на спасение, заменяя собой проводника и спутника в этой глуши. Единственное, чего компас заменить не мог, так это хлеба насущного. Голод дал о себе знать на второй день, и уже предчувствуя его, Егорьев хотел в тот первый день просить продуктов в той самой деревушке. Но, видно, не судьба. Раздобыть себе пропитание лейтенант так и не смог, и теперь шел, чувствуя, как голод, просыпаясь, прожорливо начинает заглатывать его изнутри, заполнять сознание, постепенно вытесняя все мысли и чувства, даже одиночество, которого так боялся Егорьев. И вдруг, как избавление, неожиданно открывшаяся посреди леса земляничная поляна. Егорьев в первую минуту даже не понял, куда он попал. Деревья расступились, сквозь окаймленное их ветками светлое окошко вверху брызнул яркий солнечный свет, а меж зеленью травы и изогнувшимися стволами папоротника с зубчатым листом заискрились, засверкали алым сочные крупные ягоды. Егорьев горстями ел землянику, ползая на четвереньках среди кустов, вместе с листом и плодоножками срывая ягоды, перепачкивая ладони, лицо, одежду, отправлял их в рот. Привело в чувство лейтенанта гулким эхом прокатившийся по поляне чей-то высокий, веселый крик. Егорьев вздрогнул, оглянулся, стоя на коленях и сжимая в кулаках несколько только что сорванных им земляничных ягод. Крик повторился опять. Ему ответил второй, так же бодро и весело, на другом конце поляны. Егорьев завертел головой, ничего не замечая, и вдруг натолкнулся взглядом сразу на несколько фигур, шедших по пояс в траве, высоко поднимая ивовые лукошки. Лейтенант тут же распознал в них немецких солдат. В застегнутых кителях с засученными рукавами, с закинутым на спину оружием, они шли, оживленно переговариваясь между собой. Егорьев посмотрел влево, вправо. Отовсюду шли немцы, помахивая корзинками, котелками, касками. Шли, по-видимому, собирать землянику. Они не видели Егорьева. Догадавшись, какие намерения преследуют немцы, и прикинув, сколько на этой поляне земляники, Егорьев с ужасом закрыл лицо руками и опустился на землю, скрывшись в траве. Мысли в голове лейтенанта завертелись лихорадочной быстротой. Очевидно, что он попался. Что же делать? Вытащить пистолет? Попытаться пробиться к лесу, пока кольцо вокруг поляны еще не сомкнулось полностью? Но не пробежав и половины расстояния, он будет подстрелен, как заяц. А если же, допустим, и вырвется из этого круга, все равно ему не уйти от погони в лесу. Да он и слишком расфантазировался, представив погоню в лесу. Без всякого сомнения, ему не дадут даже покинуть поляну. Что же тогда? Застрелиться, пока еще не поздно? Сдаться? А может, сидеть тут и, вжавшись поплотнее в траву, ждать своей участи? Пожалуй, последнее самое верное. Егорьев достал пистолет, вынул обойму, проверяя количество патронов, и обнаружил, что остался только один. В судьбу лейтенант не верил, но тут вдруг представил, не означает ли это предзнаменование, что участь его решена, не ему ли предназначен этот единственный патрон. Вогнав обратно обойму и сняв пистолет с предохранителя, с трепетом стал Егорьев подносить оружие голове, еще не имея цели застрелиться прямо сейчас, а просто желая проверить, сумеет ли он это сделать или нет. И, о чудо, почувствовал вдруг, что рука его не поднимается. Не от страха и нерешимости, нет, а от того, что будто уперлась в стену, будто кто-то схватился за нее и держит, тянет к низу. Егорьев опустил руку, потом снова попытался поднять ее с зажатым в ладони пистолетом. И снова результат был прежним. Невидимая сила дала руке с трудом согнуться до половины в локте и дальше не пускала. В ту же секунду Егорьев почувствовал острое, жгучее желание упрятать пистолет обратно в кобуру, словно кто-то говорил ему: «Убери пистолет, и все будет нормально, только убери!» «Только убери!» — поневоле прошептал Егорьев, повторяя несказанные, тем не менее шедшие не от него слова. Через секунду руки его были свободны, а оружие лежало в кобуре. «Что же это такое?» — мысленно спросил сам себя лейтенант. И в то же мгновение услышал совсем рядом шорох травы и громкий говор на немецком языке. Егорьева снова охватил страх. Он прижался к земле, желая в этот момент срастись с нею, сделаться невидимым в ней. Закрыв голову руками, пытался вспомнить слова, слышанные в детстве и давно забытой молитвы, но на память ничего не приходило, и лишь губы беззвучно шептали: «Господи, прости! Господи, помилуй!» Где-то далеко-далеко, в светлом прозрачном облаке, встала перед глазами Егорьева белокаменная деревенская церковь. По всей округе церкви были деревянные, а в их деревне — каменная. Мите 7 лет. Раскрыв рот от удивления, он со страхом и в то же время с любопытством смотрит, как снимают церковные колокола. 3 малых уже сняли, 2 из них погружены на телегу. Люди в краснозвездных буденовках идут, чтобы оттащить туда же 3-й. 4-й, самый большой колокол, продолжает одиноко висеть на колокольне. Никто не решается лезть на головокружительную высоту, чтобы отцепить его. Тогда в центр выходит человек в петлицах и обещает за снятие колокола мешок картошки и 500 граммов муки. Все жители затихают, услышав о таком богатстве, но все же желающих взбираться на колокольню по-прежнему нет. Наконец выходит мужичонка, ломает шапку перед командиром. Красноармейцы притаскивают мешки и ставят их около входа в церковь. За мужичком с волнением следят мокрые от слез глаза жены и 4 вцепившихся в мать ребятишек, все меньше Митьки, бросавших взгляды, то молящие на отца, то голодные на мешки. Мужичок смотрит на жену, на детей, вздыхает и, крестясь, входит в церковь. Через несколько минут он на колокольне, залезает на самую верхотуру, пытается снять колокол. А еще через несколько секунд крик пронизывает толпу, все откатываются на несколько шагов назад, и жена с жутким воплем бросается к распростертому на земле телу вдребезги разбившегося человека. С минуту толпа стоит в оцепенении, потом к командиру подходит другой человек и, окинув всех прощальным безнадежным взглядом, заходит в церковь. У этого тоже семья, дети. Этот второй Митька точно запомнил, колокол все-таки снял и спустился живой, только страшно бледный. На другой же день еще одна крестьянская семья осиротела. Умер кормилец, а отчего, неизвестно. Тот самый, что снимал и большой колокол.